Глава 11. Узнаю прежнюю Магдалину. Лукавый смешок Латеску вернул к реальности. Напомнил, мы стояли шайтан знает где. Одни. И этот Хасаби меня поцеловал. Проверить ему, видите ли, что-то там захотелось. Может, мне тоже заняться научными изысканиями и влепить нахалу пощечину? Но поздно, нужный момент я упустила, поэтому лишь буркнула в пространство. Рад за вас. Право, вас что-то не устраивает? Поднял брови Латеску. Он откровенно забавлялся, это раздражало больше всего. А еще чувствовала его полнейшей безнаказанности. Я даже к Амели подойти не могла, сообщить об измене. Она не поверит, решит, я все выдумала. Еще бы, ведь всякие там незамужние нищенки спят и видят, как охомутать ценный ресурс в виде богатого мужика. Все, не став мелочиться, резюмировала я. И вы в первую очередь. Пора выбираться, закончить это странное свидание. Если нас застанут вдвоем, Амели точно добьется моего увольнения. А Латеску выйдет сухим из воды, что особенно обидно, потому как я в его сторону даже не смотрела. Право, уж я-то вам, наоборот, должен нравиться. Лукавая улыбка стала только шире. Такое удовольствие недавно доставил. Скрестила руки на груди. Что-то не припомню, чтобы мы занимались сексом. Какой секс? Закатил глаза Хасаби. Вы способны получить оргазм только от работы. Не стесняйтесь. Этого добра у меня навалом. Ядовито добавил он, то ли угрожая, то ли просто желая ужалить. С Латеску не всегда поймешь. Задохнетесь от восторга. Про графа я вам уже сообщил. Могу чисто случайно дать код инспектора, который ведет дело. Или лучше сразу судебного эксперта? Соврете? Вам не впервой. Будто выполняете мегасекретное поручение министерства. И получите копии всех документов. Зная вас, упокоиться с миром преступникам не удастся. Наверняка уже заготовили план действий. А? Признавайтесь, Магдалина. Карие глаза озорно блеснули. Только я стрельный воробей, не попадусь. Покачала головой. Чтобы вы меня сразу уволили за подлог и превышение полномочий? «Ну зачем же сразу так? Вас послушать, я мстительное чудовище!» Латеску широко улыбнулся. «Ему смешно. Нашел игрушку. Развлекается? А мне?» «Шайтан! Лучше бы придушил тогда в кабинете!» «Хотя нет, не стал бы. Загреметь в безвоздушную камеру смертников полушаги от министерского кресла не для Латеску. Может, он импульсивен, порой не сдержан?» Но не в вопросах собственной выгоды. Карьера для Хасаби все. Он поставил себе целью накратки общаться с его величеством и добьется своего. Получил же уже дворянский титул. Женился на Амели. Будто непонятно, зачем ему кукла на каблуках. Его сиятельство Эмилио Латеску, барон Райне. Звучит однако. Сколько там протянет старикан? Пару десятков лет, и то не факт. Здоровье у Хасаби отменное. При всей бурной личной жизни он регулярно занимался спортом. Так что дождется, станет. Из вышесказанного вытекало что? Что бедную безродную меня выживут с работы. Ну и из столицы заодно. Все эти заигрывания. Себе ли не знать, Лена, как Латеску умеет притворяться? Как мастерски плетет сети? Не стоило мне переезжать в Штайт. С тоской озвучил вертевшуюся в мозгу мысль. Чувствовал уже, ничего хорошего не выйдет. Хм. Сложно сказать, что Латеску хотел выразить коротким междометием. Он приоткрыл дверь, осмотрелся и самым наглым образом ее запер. Магам пластины не требуются, достаточно сплести заклинание. Латеску определенно практиковался на досуге, потому как проделал все с необычайной легкостью. А ведь на двери охранные чары не стояли. Или такие были? Наверняка, ведь театр как-то защищали от воров. В любом случае, ловко. До начала второго акта Латеску бегло глянул на вмонтированные в наручный диктино часы. 9 минут. Надеюсь, уложимся. Поэтому давайте обойдемся без эмоций». Пожала плечами и уселась на рояль. Стоя я слушать сказку про белого бычка не собираюсь, а другой мебели в комнате не наблюдалось. Подумав, небрежно закинула ногу на ногу. «Я тут никуда бежать не собираюсь. Нечего дверь спиной подпирать». Или Хасаби готовился сдержать натиск разъяренной супруги? Так Эмили хлипкая, дверь не высадит. И уж точно не маг. Такие, как она, считали учебу ради учебы недостойным занятием. Прерогативы бедных. Да не вопрос. Сами-то сможете, Хасаби? Пока вы то душите, то с поцелуями лезете. В директорской ложе ведь тоже не случайно оказались. Я вдруг с определенной ясностью осознала. Наша встреча подстроена. Читала теску, абонировала собственную ложу. Стыдно людям такого ранга по чужим шастать. А тут вдруг... Интересно, что наплел женушке Хасаби? Обмануть ее несложно, с его мозгами и вовсе легче легкого. Вопрос «зачем?» Исключительно ради мести? Маньяк неугомонный какой-то. Отлепившись от двери, но по-прежнему загораживая проход, Латеску холодно напомнил. «Вы разговариваете с помощником министра, госпожа Иштмазыра». «О как! То есть ему тыкать можно? А стоит мне зайти чуть дальше положенного, так сразу выговор». «В таком случае, полагаю, мы уже все прояснили, Хасаби?» Спрыгнула с рояля и оправила платье. «Сколько там до поднятия занавесом? Ладно, в уборную успею. И не только ради поправки макияжа. Жутко хотелось побрызгать на лицо холодной водой, а еще лучше повернуть вентиль до упора и подставить голову под струю. И плевать на второй акт, на голую Женевьеву. Все на свете. Сходила, развлеклась, называется». «Я вас никуда не отпускал, госпожа Истмазера», — покачал головой Латеску. «Вы правы только наполовину. Согласен, выводы я для себя сделал. А вот вы, похоже, нет». «Почему же, Хасаби? Нарушения в работе отдела будут исправлены. Виновные наказаны. Отчеты сданы в срок и без ошибок». Я медленно, но верно закипала. Надоели эти эмоциональные качели. И Латеску тоже надоел. Хочет уничтожить? Пусть уничтожает, а не... Словом, целовать меня бессердечно. Какая-то мысль, связанная с сегодняшним вечером, не давала покоя. И мне удалось наконец ухватить ее за хвост. Тонк. Слишком активно он меня упрашивал пойти на премьеру. Безопасников карательный Латеску уже обработал. Что ему стоило проделать тот же фокус с первым замом? Словом, настроение мое окончательно испортилось. Пора кончать затянувшимся фарсом. Если я всего лишь Ишт, это вовсе не означает, что Латеску можно играть со мной словно коту с мышкой. «Выпустите меня немедленно». Самым решительным видом потребовала я. «Мы не договорили», — упрямо повторил Хасаби. Он не сдвинулся с места. «Отчеты и прочее меня не волнуют, ты в курсе». Но сам напросился. «Хорошо, выйду сама», — пожала плечами я и смело двинулась на Латеску. «Если надо оттолкнуть, оттолкну. Не посмотрю на дворянство. А еще лучше закричу. Я славлю вас на всю столицу. Не сомневайтесь, даже самая захудалая газетенка напечатает подробности того, как вы...» «Магдалена!» Сверкнув глазами, Латеску предупреждающе выставил перед собой ладонь. «Что, не нравится?» Упивалась я крохотной победой. «Мне тоже не нравилось, но вам было плевать. Вам и сейчас плевать, потому что вы...» Хасаби не дослушал, метнулся ко мне. «Шайтан!» Пискнув, попыталась увернуться, пребывая в полной уверенности, что сейчас возле рояля меня и прикончат. Эффектно, театрально. Увы, прошлое злорадно отыгралось. Это я не о Эмиле Латеску, а о собственном теле, оказавшемся не столь прытким, как я рассчитывала. Эх, знала бы, регулярно ходила на курсы самообороны. А то и вовсе тренировалась с ликвидаторами. Словом, попытка уклониться с треском провалилась. Набрав в грудь больше воздуха, приготовилась орать. И этим самым воздухом чуть не подавилась. Убивать меня не собирались, совсем наоборот. Я отчаянно барахталась, упершись руками в грудь Хасаби. Силилась оттолкнуть, но Латеску раз за разом находил мои губы. И самое обидное желание поглотить его, злость и обида, тоже с каждым поцелуем уменьшались. Закончилось все и вовсе полной капитуляцией. Я зарылась пальцами в его волосы, прикрыла глаза, чуть прогнувшись назад. Не знаю, сколько бы продолжалось взаимное безумие, если бы не трель театрального звонка. Как ошпаренная кошка, я отскочила от Хасаби. Грудь вздымалась от частого дыхания, щеки пылали. «Вы вообще женаты? Вам должно быть стыдно?» Глупые слова. Ведь я сама сдалась. Могла бы закричать, ударить коленом, но не стала. Вместо этого я поправила все свои принципы и едва не отдалась женатому мужчине. Но этого больше не повторится, даю слово. Латеску застал меня врасплох. Но теперь я ученая. Фига вам с маслом, Хасаби, а не любовница. Ищите другую дуру. Ваше самолюбие тоже прекрасно без меня проживет. Подумаешь, аж одна женщина не дала. Трагедия какая. Опять? Латеску посмотрел так, будто это я, а не он, должна мучиться от стыда. Пошли по третьему кругу? Отпустив меня, он с досадой махнул рукой. «Мне надоело, Магдалена. Раздумайте, сами сделайте первый шаг». Не глядя в мою сторону, Латеску, помолчав, признался. «Да, вы правы. В ложе я очутился не случайно. Хотел продолжить общение в нормальном ключе. Но, как я сегодня убедился, слово «нормально» и «вы» несовместимы. Лучше занимайтесь тем, что у вас хорошо выходит». «Мотать нервы?» Неуверенно предложила я. Латеску своего добился. Мне действительно стало очень стыдно. Захотелось подойти, робко положить руку ему на плечо и извиниться. Только нельзя. Во-первых, Латеску не мой. Во-вторых, что это даст? Быстрые поцелуи в антракте, встречи урывками, втайне от жены. Явно не то, на что я рассчитывала. Горько усмехнулась. Рассчитывала. Давно ты свою метрику читала. Вытащи из коробки на досуге, освежи в памяти. Или в удостоверение личности загляни. Где там притаилось дворянство, богатство и высокие должности? Одни амбиции и те скромные. Даже тут я Латеску не пара. Вырви ведьми глаз, я никогда на него не претендовала. Честно. Только почему безумно не хотелось возвращаться в ложу, улыбаться комплиментам соседа? Сознавать, что Латеску так близко. Безумно близко. Сущая пытка. «Расследовать преступление», — пояснил Латеску. И, продолжая изучать ламбрекены, посоветовал. «Возьмите отпуск, съездите к морю. Может, кого-нибудь встретите. Приличного». Он выделил последнее слово выразительной паузой, метнул на меня короткий взгляд и поморщился. «Те, с кем вы связывались последние 10 лет, без обид, Магдалина. Но мои актрисульки лучше». Я открыла и тут же закрыла рот. Что это было? «Вы следили?» Возмущенно выпалила я, позабыв о стыде и поцелуях. В крови вновь бурлило возмущение. «Ну, Хасаби, ну, шайтан брюнетистый. Не хватало только, чтобы по его приказу мою спальню нашпиговали записывающими кристаллами. Мол, я видела изобразительные карточки с его хасабистым величеством во всех позах. Пришло время Латеску мне оценки за растяжку выставлять. Хотя нет, не думаю. Он не извращенец. А те карточки? Помню ведь, как рвал. Не давал краем глаза взглянуть. А потом, когда решился, нервничал и стеснялся. Латеску не хвастался. Просил помочь найти поганого шантажиста. «Да, и намерен делать это впредь. Заодно передряхивать биографию каждого вашего любовника. Считайте бескорыстной заботой о вашем будущем. Обещаю, когда у вас завяжутся нормальные отношения, вмешиваться перестану. Аду, терпите». С этими словами Латеску разблокировал дверь и, ни разу не обернувшись, величественно удалился. Изможденная прислонилась к стене. Руки дрожали. В голове стоял туман. Завязки платья душили. Сорвать бы его. «Ничего, потерпи. Всего один акт остался. После ты вернешься домой, скинешь туфли, платье. Из бутылки вина усядешься в кресло у окна. В том, что сегодня напьюсь, даже не сомневалась. Следовало избавиться от горьковатого послевкусия. Стереть из памяти сегодняшний вечер». В ложу вернулась после третьего звонка. В благословенной темноте проскользнула на место, старательно не замечая читы Латеску. Как приклеенная, я замерла в кресле и, не меняя позы, просидела так весь второй акт. Пыталась сосредоточиться на происходящем на сцене, но неизменно возвращалась к своим странным отношениям с Латеску. Наверное, со мной что-то не так, если я не сумела поставить на место зазнавшегося Хасаби. Неужели возраст сказывается? Вдруг Амели права? Я начала паниковать и отчаянно цепляться за любого мужчину? Впереди ведь одинокая старость в обществе 40 кошек. Пока у меня не было ни одной. Ну да у всех старых дев они материализовались из воздуха. Вместе с вязанием и мешковато-серой одеждой. Так, стоп, Лена. Подумаешь, поцеловалась. Подумаешь, красавчик. Язва и далее по списку. Ты 100 лет его знаешь. Такую красочную биографию бы написала. Со стороны, не спорю, похоже на чувства. Но на деле... Какая бы ты там по счету стала? 1001? Запомни для Латеску поцелуй. Тьфу, словно сигареты затянутся. А тут он и вовсе отомстил моей же монетой. Поэтому утри нюни и пользуйся столичными возможностями. Кто недавно о кресле первого зама грезил? Вот. Сама над Ингой в поезде смеялась и от души себя же граблями по лбу приложила. Не выдержав, таки покосилась на семейную чету. Они выглядели вполне счастливыми и довольными, увлеченными друг другом. Амели доверительно склонилась к мужу и что-то шептала ему на ухо. Наверное, комментировала очередное чудачество Женевьевы. Голой она больше не являлась. Зато нацепил на себя половину королевской сокровищницы. Довольствоваться бутафорией дива не пожелала. Если бриллианты, то настоящие, благо пароля положено. Ее героиня теперь не соблазненная злодеем бедняжка, а невеста монарха. Отвернулась, когда Латеску приобнял супругу. Врал Кэрол. Все у его старшего брата хорошо. Такие, как он, не меняются. Но полезный совет Латеску мне дал-таки, заодно подкинул пару занятных фактов. Они подталкивали познакомиться с графом Ван Дэу ближе, ненавязчиво расспросить об отношениях к гаданию. Что бы там ни говорил Тонг, до точки в деле Анны далеко. Чем больше я думала, тем больше уверялась в том, что смерть несчастной связана с незаконной магической деятельностью. А это наш профиль. Не давал покоя и залитой водой, потом и вовсе исчезнувшей Диктина. Я не я, если в списке контактов найдется убийца. Раз так, к инспектору и судебным экспертам точно придется наведаться. Аккуратно, осторожно, чтобы приказом свыше заниматься этим делом не запретили. Не уверена, что полицейский зафиксировал мои слова о Диктина. Он тогда меня за фантазерку принял. А ведь это важно им. И ты прекрасно справишься сама, без полиции, дуреха. Забыла, что больше не рядовой сотрудник, запросы визировать не надо. Главное действовать напористо, ничего нового. А в гримерку Женевьевы после представления я все же зайду. Выражу восхищение блестящей постановкой. Женевьева ведь убеждена, что я поклонница ее творчества. Пусть и дальше так думает. А вместе с ней и влюбленный в диву Бракар. Только палок в колеса от второго зама мне не хватало. Хотя между нами опера так себе. Женевьева хотела чего угодно, только не поразить зрителя своим искусством. Однако поклонников у нее хватало. Диву трижды вызывали на бис, завалили цветами. Я тоже соловьем пела директору в уши, как польщена, очарована, и добилась своего, пропуска за кулисы. Наверняка граф заглянет к Женевьеве. Там и побеседуем. Не давала мне покоя его подозрительная щедрость. Читала теску общих восторгов не разделяла. Они покинули ложу, не дождавшись финального выхода на поклон. Только что сидели, скупо аплодировали, а вот уже кресла пусты. Увлеченная беседой с директором театра не заметила их ухода. И к лучшему, лучшему, Магдалена. Не жалея о глупых фантазиях. За кулисы мне удалось пробраться не сразу. Сначала пришлось отбиться от навязчивого поклонника, обсуждавшего в антракте откровенную сцену. Он грозился провести экскурсию по театру, познакомить со всеми балетными. Я мужественно отказалась. Не польстилась на предложение закончить вечер в приятном месте в приятной же компании. Его собственное, надо полагать. С ужином, плавно перетекающим в завтрак. Может, я и одинока, но не до такой же степени. Словом, за сцену мне удалось пробиться где-то через полчаса после окончания спектакля. Аплодисменты давно стихли. В зале погас свет. Рабочие с громкими криками «Берегись!» катили куда-то декорации. Вышедшие из образа певцы актерами Манса толпились в коридорах. Кто курил, кто лениво обменивался впечатлениями. На меня не обращали внимания. Видимо, приняли за очередного репортера. Благо, их тут шныряло великое множество. Точкой всеобщего притяжения стала гримерная Женевьева. «Поговорила», называется. А ведь если бы не тот хлыщ с ухаживаниями, успела бы. Раздосадованная, нога за ногу поплелась обратно. Нечего и думать о расспрашивать Женевьеву и ее покровителя при репортерах. Они обставят все так, будто я обвиняла графа Фандео в убийстве. Хреновый выдался день. Напрасно только на платье потратилась. Задумавшись, свернула не туда. Вместо лестницы очутилась в одном из боковых карманов сцены. Правым или левым, сложно сказать. Складки кулис напоминали лабиринт. Что-либо разобрать практически невозможно. Рабочие закончили двигать декорации и погасили дежурное освещение. Однако нужно как-то выбираться. Самое простое – повернуть назад. Хотя не поручусь, что снова не заплутаю, не споткнусь обо что-то в темноте. «Ты слишком рискуешь», – донесся до меня приглушенный мужской голос. Приятный баритон с легкой хрипотцой был мне незнаком. Впрочем, я и не горела желанием знакомиться с его обладателем. Было в нем что-то такое... Сложно объяснить, но инстинкт подсказывал держаться в стороне. Мало ли, с кем он там встречается и ради каких целей. Однако следующая реплика подсказала, что я всего лишь оказалась третьей лишней на свидании. «Обстоятельства так сложились, в другое время нельзя», — сокрушенно вздохнула женщина. «Мы уезжаем из города на неделю». Пусть она говорила тихо, чуть ли не шепотом. Ее я узнала. Женевьева. Что-то зашуршало, после ненадолго воцарилась тишина. Затаив дыхание, буквально приросла к полу. Парочка притаилась за одной из кулис, в считанных метрах от меня. Чем они занимались? Ни звуков поцелуев, ни судорожных вздохов. «Спасибо, ты мне очень помогла», — наконец вновь заговорил мужчина. «Потом будет еще», — пообещала Женевьева. «Будь осторожна. Не навлеки на себя ненужных подозрений. Особенно сейчас, когда почти все готово». «Я всегда осторожна», — усмехнула Женевьева. «И сделаю все, чтобы наши планы сбылись. Думаешь, для чего мне потребовалась эта глупая постановка? Ты ведь все нашел?» Ответа не последовало. Мужчина либо кивнул, либо мотнул головой. «Но мне пора», — спохватилась Женевьева и пожаловалась. «Столько репортеров? Они так утомляют? Вечно лезут с вопросами, вынюхивают, выспрашивают. Порой я боюсь проговориться. Вдобавок, сегодня мне опять ложиться в постель с Эдмондом. Этим сморчком». «Я отблагодарю с турицей», — пообещал ей собеседник. Но пока потерпи, уже скоро. Скоро. Эхом отозвалась оперная дива. Они разошлись, не прощаясь. Каблучки Женевьевы процокали в опасной близости от меня. К счастью, в темноте она не заметила случайной свидетельницы. Ее любовник, или кто он там ей, скрылся в противоположном направлении. Эх, мне бы так хорошо ориентироваться в театре и заодно понять, что здесь происходит.